Я в прошлый раз вам рассказывал, наверное, что суета иногда обнаруживается впоследствии задним числом, что-то напрасно было сделано. Когда кто-то из сестер сказал, я очень коротенько скажу, поглядел, что я рассматриваю дом там большой, говорит, ну, говорит, а их двое живет. И говорят, брат, ты смотришь, говорит, зачем такой дом большой для нас двоих? Говорит, у нас была большая семья, надо было женить, надо было выдавать замуж, и мы строили, думали, что дети с нами будут жить. Но они говорят, все, никто с нами не живет, у всех есть свои квартиры, свои дома, рядом с нами никого нету. Зачем мы это делали? У нас хотя бы двух комнат, чтобы их отправить в жизнь. А не надо было каждому по комнате. Мы же могли бы это деньги на другое дело отдать, более полезное. А мы сюда вложили. И вот ничего не делают, а суетятся. Вот почему я сегодня обращаю внимание на это. А сколько у нас такого было? Думали, гадали, строили, а потом раз, и ну не надо. И Писание говорит, задает очень такой вопрос, очень серьезный. А кто скажет человеку, что для него лучше будет или что хуже? Помните, притча, кажется, в 10-й, где-то точно не помню, где это написано. А кто ему скажет? Если бы он знал, наперед то не делал бы. Вы знаете, никто не скажет, кроме Бога. А Бог скажет. А Бог скажет. Поэтому пусть Господь благословит нас для того, чтобы мы действительно себе обратили на это внимание. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Но не знаю, почему у них так получается. Может быть, не за свое дело взяли еще напрасно, может быть, прикрываются, может быть, но факт остается фактом. Ничего не делают, а суетятся. И это выдают за работу, которую делают, а на самом деле ее нету. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Павел, умоляю. То есть он упрашивает, убеждает таковых, потому что придет время, когда из этих вещей еще придется давать отчет. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Вот одно из предупреждений Павла и совет. Как вы думаете, почему он так сказал? Ну, наверное, есть смысл в этом. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. А потому что очень часто, делая добро, мы не видим отдачи. Я не думаю, что ее совсем нет. Где-то на внутреннем уровне, через то добро, которое мы делаем во имя Иисуса, потому что, если мы что-то делаем доброе, но не делаем во имя Иисуса Христа, если мы ту же самую гуманитарку распространяем, но забываем проповедовать, это создает нам авторитет, но нисколько не приближает к Богу. Вы меня понимаете, что я сказал? Оно нам создает авторитет, но оно нисколько не приближает к Богу. Если даже самое маленькое, знаешь, что вы верующие, то уже есть какой-то шаг. Но если вы сделали и совсем не сказали о Боге, вы напрасно потратили время. Ведь наша цель сегодня не просто помочь человеку, а помочь ему Господа познать, наоборот, может быть вред. Только внимательно меня послушайте. А когда человек находится в нужде, очень часто в большой нужде, в больших трудностях люди начинают искать Бога. Такая пословица существует. Когда тревога, тогда куда? До Бога. И это правда. Смотрите, что мы делаем, когда у человека есть тревога, у человека есть нужда, и он начинает искать Бога. Когда мы ему помогаем, не говорим о Боге, мы его успокаиваем, и он перестает искать Бога. Вы уловили то, что я сказал? Если мы ему помогли и направили к Богу, мы правильно сделали. Но если мы только сделали и ничего не сказали о Боге, то мы наоборот вред сделали. Его была нужда, он искал Бога, искал выхода. Как только получил то, что надо, успокоился, уже ему ничего не надо. Поэтому вот насколько еще иногда непросто бывает. Вот поэтому сегодня нам говорят часто, вы помогаете, вы делаете, но не говорите о Боге. Гуманизм. Гуманизм, он Бога не признает, он признает добро. Делайте добро. И это хорошо. Если не учитывать вечности, то с какой бы целью я ни сделал добро, добро есть добро. Но если мое добро человека отделит от Бога, то какое это добро? В конечном счете, это ж не добро. Пусть нам Господь поможет понимать все эти вещи. Чтобы не просто вот так все было, а чтобы мы еще что-то делаем. Почему Писание говорит, а все, что не делаете, делайте во имя Господа Иисуса Христа. И здесь Павел говорит, братья, делая добро, не унывайте, делая добро. Во-первых, люди не всегда добром на добро отвечают. Иногда просто могут игнорировать ваше добро. А вообще-то, если это люди не свободные, они за ваше добро вам будут платить злом. А Писание говорит, а вы все равно не унывайте, делая добро. И где-то мы можем найти другие тексты Писания, потому что в свое время пожнем, если не ослабеем, помните? А добро есть добро. Делая добро, если даже в это определенное время никакого доступа к человеку нету, то хотя бы через добро мы от него будем на том же расстоянии, на котором были. Вы понимаете, что я говорю? Сделая зло, мы еще дальше станем от него. А делая добро, есть шанс, что однажды он это увидит, оценит и даст нам приблизиться. Но я имею в виду не лицемерно делать добро с каким-то, а чтобы от сердца было, чтобы это было естественно. Потому что когда мы делаем добро, но в нашем сердце нет такого желания, это наружное, это однажды обнаружит, что есть на самом деле, и человек пойдет больше соблазн, чем был до этого. Вы понимаете, что я сказал этими словами? Поэтому наша любовь, наше делая добра не должно быть ширмой, чтобы прикрыть то, чего нет на самом деле. Вот то, что мы делаем, этим должно быть наполнено наше сердце. И тогда мы никогда не окажемся, так сказать, ну, в убытке. Никогда не окажемся в посмеянии. Я не раз говорил, рыбаки ловят рыбу на приманку. И когда они его поймают, то она попадает на сковороду. Потому что на самом деле ее никто не хотел кормить. Ее просто хотели поймать. То когда мы сегодня делаем дело, мы не хотим просто кого-то поймать. Вы меня понимаете, что я говорю? Мы хотим, чтобы он поменялся, чтобы увидел у нас что-то есть. На самом деле не только один день, но два и три. И чтобы попавший в церковь не попал как на сковороду. Где обнаружил, что совсем не то, о чем говорили. Чтобы соблазна не было. Поэтому Павел здесь очень подходит к этому вопросу. Тщательно. Это вот такие простые советы. Но эти простые советы, если они выполняются, это и есть то, что надо людям. Людям первое время не нужна наша высокая теология. Они никогда не будут спрашивать у нас, знаем мы Библию на память или нет. Они будут спрашивать самое потребное и нужное, что им надо. Ну и, конечно, это должно исходить от Господа. Не просто что-то «я такой хороший, добрый». Если это только я, то вы знаете, что это только мой авторитет созидается. А у нас же цель, чтобы люди познали Бога. Если даже мы будем в глазах людей очень хорошими, то если Бога не будет, то мы не поменяем сердце человека. Это будет просто напрасная работа. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы действительно могли понимать эти вещи, ну и на полном серьезе относиться к делу Божию, чтобы то, что мы делаем, не было наружным, но было тем внутренним состоянием сердца, которое нетрудно и раскрыть, что есть на самом деле. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова нашего в всем послании, того имейте на замечании, и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. И опять любовь. Слово Божие есть слово любви. Кто когда был на замечании у нас вот по этим параметрам, что не делал добро? Да, там где-нибудь за блуд, за пьянство. Вот настолько мы отошли от этих стандартов, уже за такое крупное что-то. А тут же вон что перечислено. Вы помните, вот читайте все. Если кто не послушает слово наше в этом послании, того имейте на замечании. Ну, хотя бы тех, которые ничего не делают, а суетятся. Попробуйте взять на замечание. Наверное, полцеркви будет на замечание. Но, может быть, я утрирую немножко, может быть, я немножко черню, может быть, нет. Но много-много блоб на замечание. Кто только говорит, а дела никакого. Послушаешь, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я вот так вот наблюдаю, как мы умеем все приукрашивать. Один делает много, но мало говорит, и о нем никто не знает. А другой делает одно что-нибудь и так распишет, но прямо-таки памятник надо ставить. Я на досуге думаю, ну надо же так уметь. Ну надо же так уметь. Вот что-то одно, и это вот действительно нечто вот такое не совсем. Никто не подумайте, что я хочу что-то игнорировать, чтобы не рассказывать о чем-то. Но вот как вот научиться вот так вот в ту меру, которую есть, рассказать? И кто-то однажды сказал так, когда приезжал по церквам, когда узнал, как кто работает, то сказал, вот смотри, говорит, ничего, говорит, не слышно о нем, никогда ничего не говорил, а там его люди, там люди, его там люди, там, все его люди. А другой очень много говорит, но он проехал, нету его людей там, они, говорят, сами за собой смотрят только. Ну, один умеет говорить, а другой не умеет. Может быть, не то, что не умеет, не хочет, может, не считает нужным. Но в конце концов, для внимательного глаза оно очень видно. То если оно видно для человека, то тем более видно для Бога, правда? А он-то знает, насколько соответствуют наши слова нашей работе. Хотелось бы, чтобы какое-то было равновесие, чтобы вот то, что говорили, то и есть.